Глава 14. Второй тур. Спасением Чуньгуана стало то, что подошло время соревнований. Сегодня выступали ученики Вэньхуа, поэтому он обязан был присутствовать. Так как парадных одеяний у Шисюна не осталось, пришлось одолжить ему свои. Странно было видеть Вэньхуа в золотисто-белых цветах пика алхимиков, но на удивление приятно. «Зрители будут в восторге», — кисло прокомментировала Вика, рассматривая свой непривычный образ в зеркале. Она уже успела привыкнуть к фиолетово-черным цветам, а в белом с золотым ее тело смотрелось странно. Да и вообще белый цвет она всегда недолюбливала. А уж теперь, когда частенько оказывалась забрызгана кровью, тем более. И вряд ли окружающие не обратят внимания на такую кардинальную смену имиджа. Она готова была поспорить на что угодно, что после сегодняшнего дня слухи о них с Чуньгуаном пойдут самые дикие. Но делать было нечего, ведь весь ее гардероб пропал безвозвратно. Даже Чуньлань, увидев их выходящими из номера в одежде одинаковых цветов, невольно сбилась с шага. «Чем вы двое?» «Я просто потеряла сумку со всей своей одеждой», — поспешила объяснить Вика. А Шиди любезно поделился со мной запасным костюмом. На это сестра Слива только поджала губы и смерила Чуньгуана мрачным взглядом. Тот ответил ей подозрительно, довольной усмешкой. Ученики уже ждали их у выхода из гостиницы и на миг пораженно затаили дыхание, когда увидели двух учителей в похожих одеяниях. Вика решила не давать детям лишних поводов для размышлений и им тоже объяснила свой непривычный вид, хотя, в общем-то, была не обязана. По дороге к месту проведения состязаний она выяснила, что ученик от пика алхимиков свой первый поединок уже продул, как и представители начертателей и травников. Зато все остальные справились вполне достойно, и в последний день второго тура предстояло выступить только Шенли и Дандан. По дороге Вика невольно обшаривала взглядом все попадающиеся декоративные кусты и деревья, которых тут, как назло, было очень много. Все-таки курорт, место для отдыха богачей. Поэтому всяческих зеленых насаждений тут имелось в изобилии. После напряженного данжа девушке так и казалось, что сейчас на нее сверху набросится какой-нибудь агрессивный моб. Но, к счастью, в реальном мире монстров было не так уж много. Если быть точной, Вика вообще пока ни одного не видела. Все неприятности ей тут доставляли исключительно люди. И все равно расслабиться и просто насладиться видом колоритных местных улочек никак не удавалось. В ложе для VIP-персон появление Вики и Чуньгуана в похожих нарядах произвело настоящий фурор. Совершенствующиеся, которые явно успели соскучиться по ежедневной дозе свежих сплетен о самом интересном заклинателе сезона, тут же принялись обсуждать увиденное, даже не особо стараясь понизить голос. Та самая женщина, которая в прошлый раз сказала, что наблюдает за ними, как за актерами в театре, теперь переживала, что сердце мальчика из Ордена Феникса будет разбито. А ведь он так скучал эти 3 дня, места себе не находил. Вика машинально взглянула в сторону Сяо Луна, однако тот выглядел как обычно, то есть готовым убить ее прямо здесь и сейчас. Но тут начался поединок Шен Ли, и девушка сделала вид, будто на свете нет ничего интереснее. Впрочем, ничего неожиданного она там не заметила. Против главного героя выступал паренек явно из какого-то монастыря, судя по его одеяниям и бритой налысо голове. Начинающий монах точно не был совсем уж новичком в боевых искусствах, но против полудемона ему выстоять не удалось. Следующим шел поединок Фань Жулань. И когда девочка, едва выйдя на ринг, первым делом нашла ее взглядом, Вика запоздало сообразила, что надо было бы отойти вглубь ложи. Но сейчас было уже поздно, потому что главная героиня, заметив, что за ней наблюдают, начислила целых 500 пунктов отношений. Гений Ордена Феникса доказала, что не зря ее так восхваляют, и без проблем разобралась со своим соперником. Хотя тот был одним из бродячих заклинателей, и на вид ему можно было дать лет 17-18. На фоне изящной Жулань он смотрелся настоящим бугаем, но ничего не смог противопоставить быстрым и точным ударом прекрасно натренированной девочки. Потом прошло еще несколько поединков, и, наконец, наступила очередь Дандан. Ей тоже достался почти взрослый соперник. Наверное, такой контраст создавался для того, чтобы главные героини смотрелись еще более впечатляющими на его фоне. Лян Дандан своего противника с первого же удара выкинула за пределы ринга, так что никто даже не успел насладиться поединком. Вика хотела было ей поаплодировать, но потом заметила, что Жуань коршуном следит за ложей, стоя в толпе учеников, прошедших в третий тур, и не рискнула. Мало ли что придет в голову этой маленькой главной героине. Вдруг она решит, что у нее появилась конкурентка и захочет Дандан устранить. Через некоторое время второй тур соревнований был завершен, и участники начали расходиться. Вика хотела отправиться в номер и почитать книжку для успокоения нервов, но Чуньлань настояла, что им надо слетать в соседний город, купить Ваньхуа что-нибудь из одежды. Шопинг прошел удачно, за исключением того, что готовых костюмов фиолетового цвета не нашлось, и пришлось довольствоваться серебристо-черными. К сожалению, эта одежда еще и не была зачарована на прочность, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же пришлось подыскивать подходящие нижние халаты, которые Вика обычно игнорировала, но под осуждающим взглядом Чуньлань не смогла, и обувь, так что покупки растянулись надолго. К плюсам этой неожиданной прогулки в соседний город также можно было отнести то, что шкала отношений с сестрой Сливой выросла еще больше. Пара дней, и она будет заполнена уже на 3/4. А благожелательные целители в хороших друзьях точно никому не помешают. К тому же во время ужина в местном ресторанчике внезапно выяснилось, что у них с Шимэй Ли одинаковые предпочтения в еде. Они обе любили начинать прием пищи с десерта. А еще глава Пика Целителей рассказала Вике о некоторых сезонных блюдах, которые можно попробовать только в определенное время года, и предложила в следующий раз вместе их отведать.